Скоро после этого стало известно, что Потемкин не намеревался приехать в Петербург. Екатерина и Зубов всячески ласкали в то время Потемкина. Зубов послал князю в подарок книги. Императрица для него велела сделать драгоценную шляпу и разные другие вещи, которые ценили в 40 тысяч рублей. «Имя его светлости прославляется повсеместно», — писал Горновский Попову. В начале октября императрица писала Потемкину: «Посылаю тебе аптеку целую моих лекарств и желаю от всего сердца, чтоб тебе вон и никакой нужды не было». Вторая посылка: «Есть лисья шуба да соболья шапка, чтоб тебе холод не вредил. Носи на здоровье. Лавровый венец еще недели через две поспеет». В письме ее от 20 декабря сказано, между прочим: «Ты дивишься моему совету, чтоб ты не заспесивил. Вот каково писать за 1000 верст. Если бы я с тобой говорила в эту минуту на словах, то б ты, поцеловав руку у меня, расстался бы со мной со слезами радости. Как мне тебе не сказать, не заспесився, видя тебя покрытым успехами, коими тебя Бог благословит? Душа моя, исполненная радостью, хочет лишь одного — выразить желание, чтоб ты избег единственной вещи, которая могла бы повредить величию твоей души. Узнай в этом одну только материнскую к тебе дружбу. Кто более тебя заслуживает посылаемый тебе венец лавровый? Прими и носи его, если возможно, 100 лет. Разумеется, что епископской митры ты от меня никогда не получишь. И монастырь никогда не будет жилищем человека, имя которого раздается в Азии и в Европе. Он слишком мал для него». 10 января 1790 года. «Ты меня благодаришь с таким чувством, что до слез тронута была. Дай Бог тебе соединить к победам имя миротворца. Жалею весьма, что рука у тебя так сильно болит». Следуют разные советы, как лечить ее камфорной мазью, мыльным спиртом и прочим. «Как тебе Бог даст заключить мир, то ты будешь благословен в мужах». Рескриптом от 10 января 1790 года Екатерина дала князю титул гетмана казацких, екатеринославских и черноморских войск. По этому поводу заслуживает внимания следующее письмо Горновского к Попову от 21 марта 1790 года. «О пожаловании его светлости гетманом великим никто здесь, кроме графа Александра Андреевича Безбородко, не знал до тех пор, пока с сим известием не приехал от вас курьер. Какое было удивление в совете при чтении бумаги, которую его светлость принес ее императорскому величеству за получение нового достоинства сего благодарность. Вся наша министерия занимается теперь рассуждением, не будут ли соединены со званием гетманским какие-нибудь преимущества». Новая милость очень понравилась Потемкину. Энгельгард пишет: «Его светлость одевался нередко в гетманское платье, которое сшито было щегольски и фасона, который он выдумал, будучи пожалован гетманом екатеринославских и черноморских казаков». Получив драгоценный лавровый венок за покорение Бендер, Потемкин писал императрице: «Лавровый венец, высочайший дар Божьей помазанницы, я получил с преисполненным благодарности сердцем, возложив его на алтарь Господен и принес теплые молитвы. Милосерднейшая мать, ты уже излила на меня все щедроты, а я еще жив. Но верь, августейшая монархиня, что сия жизнь будет тебе жертвой всегда и везде против врагов твоих. Горновский упоминает еще о других знаках милости императрицы. Она заказала мраморный бюст Потемкина с лавровым венком, вышивала для него туфли, обрубливала платки. Далее она заказала для него великолепный кавалергарский мундир из синего бархата. 6 февраля 1790 года императрица писала князю: «Прошу поберечь здоровье, оно мне нужно. В холодное время употреби фляжку и чарку, которые сей курьер к тебе привезет. Желаю, чтобы эта вещица доставила тебе столько же удовольствия, как мне отправление ее от доброго сердца». Екатерина также получала от князя подарки. «За простыни благодарствую», — сказано в ее письме. «В царском селе сделаю из них употребление». В другом письме она благодарила князя за табакерку и ковер. Таким образом, Потемкин мог надеяться на благосклонное внимание к нему императрицы. Мы видели выше, как Горновский в 1788 году опасался интриг недоброжелателей князя, и как он поэтому желал приезда Потемкина в столицу для успешного противодействия проискам врагов князя – Алексея Орлова, Заводовского и прочих. Зимой же 1789-90 годов не было речи о какой-либо грозившей Потемкину опасности. Он преспокойно мог оставаться на юге. Вместо поездки в Петербург Потемкин проживал сначала в Яссах, потом в Бендерах, окружая себя необычайной роскошью. О житье-бытие в Бендерах Энгельгард рассказывает следующее. Его светлость большие тогда делала угождения княгине Долгоруковой. Между прочими увеселениями сделана была землянка против Бендер за Днестром. Внутренность сей землянки поддерживаемая была несколькими колоннами и убрана была бархатными диванами и всем тем, что только роскошь может выдумать. Кроме великолепной сей подземной залы особый был будуар, в который только входили те, кого князь сам приглашал. Вокруг землянки кореем поставлены были полки. Близ оного корея поставлена была батарея из 100 пушек. Барабанщики собраны были в землянке. Однажды князь вышел из землянки с кубком вина и приказал ударить тревогу по знаку, по которому как полками, так и из батарей произведен был батальный огонь. Тем и кончился праздник в землянке. О пребывании Потемкина в Яссах и Бендерах один из новейших историков пишет: «Проживая в Яссах и в Бендерах, окруженный роскошью невиданной, Потемкин походил не на военачальника, а скорее на владетельного государя среди блистательного двора. Тут были знатные и богатые иностранцы, рассыпавшиеся перед ним в комплиментах, а про себя издевавшиеся над его сатрапскими замашками, азиатской роскошью и капризным непостоянством. Тут были люди знатных и влиятельных фамилий, налетевшие из столичных салонов за дешевыми лаврами. Вокруг жужжал рой красавиц, вращался легион прихлебателей и проходимцев. Праздник следовал за праздником. Одна затея пресыщенного человека менялась другой, еще более чудной, продолжавшейся недели и месяцы. Забавляясь таким образом, утопая в роскоши, князь работал, следил за ходом дел в области общеевропейской политики, руководил военными действиями, переписывался о делах с императрицей, Булгаковым, Поповым, Суворовым и прочими, входил во все частности военной администрации, вел переговоры о мире с Турцией, предпринимал иногда путешествия для обозрения того или другого важного пункта и так далее. Множество деловых бумаг, опубликованных в разных сборниках, дает нам понятие о многосторонности труда князя в это время. Так, например, Потемкин в это время составлял подробные записки о Польше, так что уже в 1790 году он указывал на возможность приступить ко второму разделу. Имея подробные сведения о ходе шведской войны, о враждебных действиях Пруссии, о намерениях Англии и прочем, князь во все это время давал советы Екатерине, составлял записки о дипломатических делах. К сожалению, до нас не дошла большая часть писем князя к императрице. Но из ее писем к нему видно, в какой мере он, находясь на юге во время турецкой войны, разделял с ней заботы по управлению государством. Из писем Безбородки к Воронцову видно, что Потемкин в 1790 году входил в частности стратегических действий против шведов. То он советовал императрице сблизиться с Англией посредством заключения торгового договора, то он подвергал критике образ действий русского дипломата в Польше, Штакельберга, то его занимали частности укомплектование Черноморского флота и прочее. Даже те историки-специалисты, которые, как, например, Петров, резко осуждают тактику Потемкина, отдают полную справедливость административной деятельности князя. Укомплектование армии, снабжение продовольствием и всеми необходимыми средствами для ведения войны велось замечательным успехом. Главной задачей Потемкина в это время было заключение мира с Турцией. Постоянно императрица твердила ему о необходимости скорого окончания войны. Переговоры все время не прекращались. Но князь старался показывать вид, что Россия не нуждается в мире, и что не России, а Турции подобает выказывать уступчивость. Во всяком случае, он не соглашался на прекращение военных действий во время переговоров. Недоброжелатели Потемкина обвиняли его в нежелании заключить мир. Упрек этот едва ли может считаться справедливым. Потемкин переписывался с визирем об условиях мира, давал разные инструкции русскому уполномоченному Лошкареву, отправленному к визирю, старался действовать на турок посредством подкупа и прочего. Екатерина писала князю 6 февраля 1790 года: «О сём немало не сомневаюсь, что мир скорее сделается, когда Бог даст, что наступишь, как пишешь, им на горло. Как тебе не выигрывать у турецкого народа доверие вящного их начальников? Во-первых, ты умнее тех. Во-вторых, поступаешь с ними великодушно и человеколюбиво, чего они ни глазами не видели, ни ушами не слыхали от своих». В другом письме императрица упоминает о большой сумме денег, которую можно употребить для того, чтобы способствовать миру. Екатерина, впрочем, не доверяла туркам. Зная, что Потемкин непосредственно имел дело с ними, она писала 19 апреля: «Поберегись, Христа ради, от своего турка. Дай Боже, чтобы я обманулась, но у меня в голове опасения, извини меня, чтобы он тебя не окормил. У них такие шутки водятся». После того, как ей удалось заключить Верельский мир, она писала: «Теперь молю Бога, чтоб тебе помог сделать то же и с турками. Одну лапу мы из грязи вытащили. Как вытащим другую, то пропоем аллилуйя. Я уверена, что ты со своей стороны не пропустишь случай, полезный к заключению мира». Посылая князю по поводу празднования Верельского мира подарок, Екатерина писала: Празднуя здесь мир с королем шведским, не могу забыть добрые советы ваши, как по той войне, так же и касательно мирного сего дела, и в знак моего признания посылаю к вам перстень бриллиантовый. Пусть лучи из оного исходящие ударяют в зрение врагов наших, да отверзнут очи, закрытые лестью, доводящие их даже до неверия о сём мирном постановлении. Бога прошу, да поможет тебе совершить и с ними мир благополучный. Желание императрицы не исполнилось, и война не так скоро должна была прекратиться. Историки-специалисты находят, что Потемкин и во время кампании 1790 года не отличался военными способностями. Не умея частного подчинять общему, пишет Петров, князь небольшими отрядами, как, например, корпусу Суворова, предоставлял бороться с главными силами порты, а сам со своими армиями терял драгоценное время в занятии ничтожных пунктов. Такая печальная неумелость распоряжаться соответственным распределением сил на театре военных действий и с энергией направлять их к достижению главной цели войны бесплодно истощала материальные средства и приводила к потере времени. Утверждают далее, что Потемкин при составлении плана похода руководствовался советами Суворова. Кроме того, обвиняют Потемкина в бесцеремонном обращении с союзниками России и австрийцами. Полководец австрийский принц Кобург несколько раз писал Потемкину, развивая перед ним свои планы. Потемкин не считал нужным даже отвечать австрийскому фельдмаршалу, который горько жаловался на такое невнимание. Вместо того, чтобы всячески содействовать успеху австрийцев, он радовался их неудачам, и когда они должны были отступить от Журжи, называл Кобура в донесении государыни тупым, глупым, невежественным, достойным сумасшедшего дома и прочего. После того, как австрийцы прекратили военные действия, он хотел показать, что он может действовать самостоятельно. Во всяком случае, главные действия Потемкина в продолжении нескольких месяцев заключались в наблюдении за неприятелем, в укомплектовании армии и в усилении Черноморского флота. Затем только летом 1790 года было решено, овладев устьями Дуная, покорить Измаил. Уверяют, что до этого Потемкин неопределенными и даже заключающими в себе противоречия предписаниями тормозил действия Суворова. Как бы то ни было, князь не участвовал самолично в важнейших военных событиях 1790 года, а лишь издалека наблюдал за ходом дел. Особенно радовала Потемкина победа, одержанная летом Ушаковым на море над турками. «Наши», — писал он Фалееву, — «благодаря Богу такого перца задали, что любо! Спасибо Федору Федорчу Ушакову!» Екатерина писала князю 16 сентября: «Я совершенно вхожу в ту радость, которую ты должен чувствовать при сём знаменитом случае, понеже Черноморский флот на Днепре строился под твоим попечением, а теперь видишь плоды оного заведения. Я всегда отменным оком взирала на все флотские дела вообще. Успехи же оного меня всегда более обрадовали, нежели самые сухопутные, понеже к сим истори России привыкла, а о морских ее подвигах лишь в мое царствование прямо слышно было, и до дней оного морская часть почиталась слабейшей. Черноморский флот есть наше заведение собственное, следственно сердцу близкое. Спасибо тебе, мой друг, и приспасибо за вести, и за попечение, и за все твои полезные и добрые дела. К тебе пошлю, когда бы только поспела скорее, прибор кофейный золотой для потчевания пашей, кое к тебе приедут для трактования мира». Однако мира все еще не было, и нужно было надеяться на дальнейшие успехи в войне. «Я не хвалюсь», — писал Потемкин Бороцию, агенту, имевшему поручение трактовать с турками о мире. «Но они не увидят, как я живо поведу войну, и что им такую посажу вожь в голову, какой они еще не имели». Потемкин имел в виду ввести в устье Дуная легкую флотилию, которая, облегая неприятельские крепости со стороны реки, способствовала бы действиям против них с сухопутной стороны. Его заслуга заключалась в сооружении этой флотилии, которая участвовала в операциях на Дунае и в деле взятия Измаила. Взятие Измаила было необходимо как ввиду политических, так и стратегических соображений. Потемкин предписал Суворову принять начальство над всеми собранными при Измаиле войсками. Впрочем, князь все еще надеялся, что крепость сдастся без кровопролития. В письме на имя измаильского Сераскира Потемкин обещал отпустить войска и жителей за Дунай с их имением, а иначе грозил участью Очакова. Существует предание, что Потемкин, когда уже было решено штурмовать крепость, устрашенный опасностью неудачи, предоставил Суворову свободу не отважиться на приступ. По новейшим исследованиям, этот рассказ ничем не подтверждается. Совершенно легендарным и незаслуживающим доверия оказывается следующий рассказ в сочинении Надеждина. Потемкин, живший в то время в Бендерах, колебался по обыкновению приступить к решительным мерам. Раз одна дама, госпожа В. Вит, гадала перед ним на картах и сказала, что Измаил сдастся через 3 недели. «Я умею гадать лучше вас», — отвечал Потемкин с улыбкой. И в ту же минуту послал к Суворову приказание взять Измаил приступом во что бы то ни стало. Приказание было исполнено. После штурма и взятия крепости Суворов писал Потемкину: «Нет крепче крепости отчаяния обороны, как Измаил, падший перед высочайшим троном ее императорского величества кровопролитным штурмом. Нижайше поздравляю вашу светлость». Не желая комплиментов, Суворов в это время уверял князя, что все готовы за него умереть, что желал бы коснуться его мышцы и в душе обнимает его колени и тому подобное. Когда, однако, Суворов приехал в Яссы к Потемкину, их свидание было более чем странно. «Чем могу я наградить ваши заслуги, граф Александр Васильевич?» — спросил Потемкин, вполне довольный этим свиданием. «Ничем, князь!» — отвечал Суворов раздражительно. «Я не купец и не торговаться сюда приехал. Кроме Бога и государыни никто меня наградить не может». Потемкин, никак не ожидавший такого ответа, побледнел, повернулся и пошел в зал. Суворов за ним. Здесь он подал строевой рапорт. Потемкин принял холодно. Оба рядом походили по зале молча, затем раскланялись и разошлись. Как видно, этот рассказ, основанный на устном предании, имеет анекдотический характер и, вероятно, не соответствует фактам. Ввиду позднейших натянутых отношений между Потемкиным и Суворовым, однако нельзя не считать вероятным, что по поводу наград за Измаил между военачальниками произошло что-то вроде размолвки. Суворов имел право ожидать, что его сделают фельдмаршалом, но он был удостоен других наград. Потемкин предложил Екатерине сделать медаль в честь Суворова, отличить его чином гвардии подполковника или генерал-адъютанта, о возведении его в фельдмаршалы не было и речи.